Тем временем Смин пыталась шевелиться, она не ощущала боли от ранений. Она не чувствовала поверхности под собой. Движения давались с трудом. Тело онемело, и будто было бы не ее. Она продолжала следить за обладателем высоких сапог. Теперь она заключила, что он молод, он двигался легко и стоял, как стоят сильные. Он не снял оружие из-за спины. Он здесь, а она жива. Чем кончилась ночь? И где хищник? От воспоминаний у нее похолодело лицо, потом тело. Поскольку тело не подчинялось ей, оно было истерзано. Она умрет медленно. Враг наслаждался видом смерти. Следом пришло чувство унижения. Она никогда не рисовала себе картин собственной смерти. Жрецы говорили, что так поступать глупо по отношению к себе. Будто бы владыка удовлетворит мечтания, если решит прекратить ее жизнь раньше времени. Лучше бы она нарисовала себе красивую сцену конца. Смин закрыла глаза. Вдруг это существо прочтет ее чувства. «Тебя разыщут. За меня отомстят». С хрипом едва слышно выдохнула она. «Ложное утверждение», — раздалось рядом. «Хватит убиваться по себе, пока ты не умрешь». «Пока? Пока». «Мразь, ты намереваешься управлять моей жизнью?» «Да. Да я не намереваюсь. Я управляю с успехом». «Перестань издеваться и унижать. Убей». «Достойной смерти ты не заслуживаешь». «Почему я живу? Мне наскучило развлекаться, зверю ты не пища. Поиграл и бросил. Как думаешь, твои сообщники потащат тебя назад?» Смин еще сильнее закрыла глаза. «Нет, нет, Кумон нес бы ее назад. Он спасал бы будущую жену. Жрец и стрелок бросили бы, так же, как никто не присмотрел за мальчиком. Они могли силой заставить его отмыть запах, если бы все так решили. Но им было все равно». «Не потащит», — прозвучало рядом безжалостное заключение. «Жрец собирается торговаться. Стрелок отказал твоему жениху в поисках. Они ждут тебя еще сутки и уйдут». «Они уйдут», — выдохнула Смин обреченно. «Хм, а это уже мне решать». «Кто ты?» «Я ваш кошмар», — прошептал голос врага. «Я тебя не боюсь. Я капитан разведки. Мне не страшна смерть». Эл села рядом и подняла брови. «Как интересно. Давно спустилась с неба. Ты знаешь, что такое небо?» «Оно у меня над головой». «В этом мире нет звезд», — возразила Смин. «Какое заблуждение». Смин старалась снова смотреться в лицо. Лицо приблизилось, удалилось, потом повернулось в профиль. «Тебе какой ракурс показать?» — спросил веселый голос. «Кто ты?» — повторила Смин. «Я капитан космической разведки», — повторила ее враг. «Тебя кто-то послал». «Точно. Жители третьего мира просили избавить их от вашего присутствия». «Тупые недоумки», — фыркнула Смин. «Обдумывай выражение. Есть хочешь?» Смин почувствовала приступ голода. Едва была упомянута еда, серое существо сунуло руку за ближайший камень и вытащило оттуда обещанный кусок мяса. «Ты будешь это есть?» Смин взвыла от ярости, у нее появилась сила. Она совершила отчаянный рывок в сторону врага. Сапоги отскочили в сторону, Смин растянулась на животе, так она смогла увидеть свои руки в разорванных рукавах. Воскликнула она, захлебнулась потоком обжигающего воздуха. Так Смин обнаружила, что полураздета, кожа в пятнах, в царапинах, костюм истерзан, и дышит она местным жутким воздухом. Фигура в сером встала над ней, помахивая мерзким куском мяса. «Так вот, что у нас сегодня с завтраком?» Тело Смин конвульсированно дернулось. Ей удалось сесть и схватить обидчика за ногу. В ответ она получила удар коленом в лоб и упала на спину. «Силы береги. Тебе скоро своими ногами друзей догонять». «Ты отпустишь меня?» «Не прозвучало «отпущу». Прозвучало «догонять». «Я не понимаю тебя. За меня отомстят. Мой отец». «Да мне совершенно безразлично, кто твой отец. Если не сказать еще грубее. Это последняя охота, вот что тебе придется понять. Если ты это быстро поймешь, я оставлю тебя жить. Если не поймешь, быть тебе пищей. А чтобы доказать это на примере, я сделаю кое-что». Эл достала сосудик с кровью убитого животного и облила пленницу щедро по всему телу. Запах ударил в ноздри, Эл кашлянула и стала отходить. Охотница представляла из себя жалкое зрелище. Она стала метаться между камнями, ползая в поисках укрытия, потому что не верила, что может встать. Эл достала из-за камней заготовленный заранее лук и стрелы из кости. Осталось дождаться начала представления. Пара животных грузно спускались со скал, следом пришли еще. Пленная с воплями отползала от них. Когда же сообразила, что стоит от страха на ногах, стала метаться от одного к другому. Ей было неизвестно, что эти животные не хищники. Их привлекали только запахи убитого сородича. Они просто затопчут ее, когда на пятачке между скал им станет трудно развернуться. Эл решила не доводить женщину до безумия. Когда животных стало десятка два, Эл вышла на площадку и, лавируя между ними, подошла к женщине. Взгляд той был полон мольбы о помощи. Эл издала стонущий звук. Животные повернулись к ней мордами. Эл натянула лук. «Прочь! Я не жажду вашей смерти! Прочь!» Она повторяла приказ грозным тоном, переходя на рычание. Звери сжались к стенкам и отходили. Эл потянула женщину к скале. «Лезь на уступ!» Смин не решалась повернуться спиной ни к отходившим от них зверям, ни к серому существу. Перед животными она испытывала беспомощный страх, а перед своим мучителем — ужас, граничащий с поклонением. «Наверх!» — повторила серая фигура. Стрела врезалась в камень над головой одного из животных. Возникла толкотня. Эл успела подтолкнуть женщину повыше, прыгнула следом на уступ, чтобы ее не зацепило испуганное животное. Потом она вскарабкалась к женщине, которая забыла ненависть, и помогала ей залезть на уступ. «Крепко держи мою руку», — приказала Эл. Женщина вцепилась в нее, как в спасение. Это был первый опыт перемещения в этом мире, в паре с кем-то. Эл чувствовала себя так, будто ее стукнули по затылку. Мир чуть качнулся, они обе оказались на берегу озерца. Эл казалось, что она не устоит на ногах, поэтому она толкнула от себя женщину, та не удержалась и упала в воду, поднимая столб брызг. Крик, поднятый ею, был предвестием истерики. Она кричала, переходя на хрип, била по воде руками, пугая своего отражения, но не сообразила выйти из воды. Она выкрикивала невнятные фразы. Эл ничего не оставалось, как вытащить ее обратно на берег. Там она не смела сесть, вертелась на месте, ожидая нового нападения. Из последних сил выкрикивая что-то, Эл прошлась по берегу, умыла лицо водой, сделала пару глотков на глазах у женщины. Она реагировала на действия Эл, как на попытку самоубийства. Ее била дрожь. Эл присела на камень и наблюдала. Жалость ее не посетила. Увы, урок еще не закончен. В запасе у Эл оставалось рискованное испытание. Для этого команду придется воссоединить. Женщина замерла на одном месте и неотрывно смотрела на Эл. «Сиди здесь, я вернусь». Эл поднялась и исчезла, вернулась к зверю. Ее сообщница лежала среди камней в вальяжной позе. Эл приблизилась, села рядом. «Не могу сердиться долго», — с усмешкой сказала она. «Сейчас она поди ринулась бежать с озера, если, конечно, осмелится. Что смотришь укоризненно? Я ее только напугала для видимости. А ты, между прочим, растрепала на ней одежду. Сейчас она покрывается пятнами, травится местным воздухом и пребывает в абсолютной истерике. Не зря я пиратствовала. Знаешь, мне ее жаль. Мы с ней, оказывается, коллеги, между прочим, космическая разведка». Полный абсурд. Чудовищная затея. «А как там троица, кстати?» «Не ищут? Странно. Я ради издевательства сказала, что они не будут ее искать. Пожалуй, рано ее возвращать, как думаешь?» В ответ раздалось пыхтение. «А мне приятно изображать гения возмездия», — возразила Эл. «Будь моя воля, я бы просто не пропустила сюда никого, закрыла бы все проходы к чертовой матери. Им известны энергии дверей, они находят аномалии пространства с помощью приборов. У меня способность находить двери и проходить в них, но она естественная. Контролировать эту силу я не умею, так же, как энергию дверей. Ты можешь? Владыка вас создал хранителями дверей? Сколько вас? Это тайна? Я служу владыке. Как это я служу не тому? Он же один. Хорошо, я не буду тебя расспрашивать. Эл посмотрела на зверя, не удержалась, потрепала ее по холке. Фуф. Я вызываю у тебя отвращение. Не могу с тобой не согласиться. Я не похожа на Эл, которая пришла сюда в первый раз. Я не могу уйти. Я дала обещание. Моему наставнику. Он из мира людей. Нет, не обман. Он умер. Ушел. Да откуда тебе знать, кто был тот старик? Это не мог быть владыка. Вместо ответа могучая лапа легла Эл на грудь. И череда видений, отрывков ее прошлого замелькала в ином свете. Представления Эл перевернулись с ног на голову. Она увидела много особенностей, словно с глаз сняли неизвестную завесу иллюзий. Он? Отец? В ответ раздалось презрительное «фыф». Ты с ума меня сведешь. Этот не владыка, тот владыка. Эта дверь, не та дверь. Я другая. Я путаюсь, я же не бог. Кто бы меня слышал? Да, я не умею вас различать. Не отличаю вас друг от друга, это верно. Девочки, мальчики, ты второй экземпляр, которого я вообще вижу. А характеры у вас, между прочим, одинаковые. Фуф. Они не общались какое-то время, сидели рядом. Сердитая Эл не смотрела на зверя. Какой прок смотреть, если от тебя с презрением отворачиваются? Слабый толчок в бок стал знаком примирения. Эл обернулась, два глаза глядели вопросительно.